Глава 21. Алиса. Какая же это морока выбор свадебного платья. Я перерыла 2 бумажных и кучу электронных каталогов. И только за час до прихода родителей нашла то, что пришлось по сердцу. Это было платье, которое сочетало в себе изящество и нотку дерзости. Прям как я сама. С комбинированной отделкой и легким шлейфом она словно обещала, что лучшая часть моей жизни только начинается. Но в этот непростой момент, погруженная в свои мысли, я вдруг вспомнила о Себастине. Он как-то подозрительно долго молчал и, казалось, не пытался меня отвлечь, не расспрашивал, что и как нажимать на планшете. В общем, я заподозрила неладное и пошла искать этого вредного дракона. Нашла. Конечно же, на кухне. И правда, где ж еще? Он сидел на диване. На столе перед ним стояла чашка кофе, аромат которого наполнял комнату сладкими нотами. А рядом находилась тарелка с печеньем, в которой уже не осталось ни одного кусочка. Я заметила, что Себастин внимательно следил за экраном своего планшета, и что-то в этой сцене меня задело. На порнушку было, похоже, мало. Я аж нахмурилась. Что он там, интересно, нашел? Подошла, посмотрела. Выругалась. Пушка. Он рассматривал чертеж современной пушки. Ты еще устройство бомбы посмотри. Едко выпалила я, не веря своим глазам. Это невозможно. Он действительно исследовал чертежи современной пушки. «И посмотрю!» – невозмутимо отозвался Себастин, и его голос был, как обычно, уверенным. «Драконам надо во всем быть сильнее своих противников из других рас!» «Думаешь, в этом мире есть оборотни, эльфы, гномы из твоего мира?» «Не могу исключать эту возможность!» «Нет, ну гад же! Чей подкалывает меня!» «А сам сидит с нахальной миной!» «Твоя магия не сработает в этом случае», – попыталась я достучаться до него. «Значит, сработает техника. Перенесу ее из этого мира. Кстати, спасибо. Без тебя и планшета я и понятия не имел бы, что подобные вещи существуют». Шах и мат, как говорится. Молодец, Алисочка. Снабдила средневековых аристократов оружием 21 века. Я бы, может, и высказала Себастину все, что думаю о его решении и о чертежах пушки. Но тут в дверь позвонили. Пришли родители. Надо было открывать и идти общаться с ними. Требовать себе гарантии частого появления в этом мире. На радость Себастину. Угу. Себастин. Порнушка. Сдалась Себастину эта порнушка. Он буквально сразу же обнаружил кое-что намного более интересное. Техника. Любая, включая военную. Отец учил Себастина мыслить на шаг вперед вероятного противника. Вот Себастин и мыслил. Он представил себе, что подобные чертежи попадут в руки эльфов, гномов, оборотней. По спине сразу же пробежали табуны мурашек. Нужно было опередить противника. Себастину следовало принести драконам новые технологии. К своей радости, он обнаружил, что понимает тексты на языке Алисы. Каждый раз, когда он заглядывал в чертеж, погружаясь в детали, он учился и одновременно запоминал новое, используя магические амулеты, которые усиливали его восприятие и сохраняли знания. Часы проходили незаметно, а его стремление вытянуть из планшета всю возможную информацию становилось все более решительным. Он не знал, сколько времени провел за экраном, когда вдруг в кухне раздались знакомые шаги. И рядом послышалось раздраженное. «Ты еще устройство бомбы, посмотри!» «И посмотрю!» – невозмутимо отозвался Себастин. «Драконам надо быть во всем сильнее своих противников из других рас!» «Думаешь, в этом мире есть оборотни, эльфы, гномы из твоего мира?» «Не могу исключить эту возможность!» «Твоя магия не сработает в этом мире!» «Значит, сработает техника. Перенесу ее из этого мира. Кстати, спасибо. Без тебя и планшета я и понятия не имел бы, что подобные вещи существуют». Алиса замолчала. А потом раздалась трель дверного звонка. «Родители пришли», – бросила Алиса и отправилась открывать. Себастьян кивнул, не подумав даже оторваться от планшета. Ему было не до этого. «Ну, пришли и пришли. Они отлично пообщаются втроем. Алисе все равно нужно время для убеждения и матери, и отца. А он, Себастьян, за это время изучит еще что-нибудь. То, что еще не раз пригодится его расе».